Мефистофель про себя. Я выдохся как педагог и превращаюсь в черта снова. Вслух. Смысл медицины очень прост. Вот общая ее идея. Все в мире, изучив до звезд, все за борт выбросьте позднее. Зачем трудить мозги напрасно? Валяйте лучше напрямик. Кто улучит удобный миг, тот и устроится прекрасно. Вы стройны и во всей красе. Ваш вид надменен, взгляд рассеян. В того невольно верят все, кто больше всех самонадеян. Ступайте к дамам в будуар, они податливый товар. Их обмороки, ахи, охи, одышки и переполохи. Лечить возьмитесь не за страх, и все они у вас в руках. Вы так почтенны в их оценке. Хозяйничайте ж без стыда, так наклоняясь к пациентке, как жаждет кто-нибудь года. Исследуя очаг недуга, рукой проверьте сердцеед, не слишком ли затянут туго на страждущий ее корсет. Студент, вот эта область неплоха. Теперь гораздо ближе мне вы, Мефистофель. Теория, мой друг, суха, но зеленеет жизни древо. Студент, от вас я просто как в чаду. Я вновь когда-нибудь приду послушать ваши рассуждения. Мефистофель, вы сделали мне одолжение. Студент, уже ли ни с чем идти домой? Воспоминания о приеме. Оставьте росчерк ваш в альбоме. Мефистофель, не откажусь. Вот вам автограф мой. Делает надпись в альбоме и возвращает его студенту. Студент читает. Eritis sicut Deus, sintes bonum et malum. Почтительно закрывает альбом и откланивается. Мефистофель. Змеи моей прабабки, следуя изречению, подобие Божие утратив в заключении. Входит Фауст. Фауст. Куда же мы теперь, Мефистофель? В любой поход, в большой и малый свет, и ты не хмурься. С каким восторгом после всех экскурсий ты сдашь по этим странствиям зачет? Фауст. Однако, видишь, я длиннобород. Едва ли пользу принесет поездка. Мне стыдно малости своей, средь блеска и легкомыслия недостает. Я в жизни не умел усвоить лоска. И в обществе застенчивее подростка. Мефистофель. Потрешься меж людьми и убежден, усвоишь независимости тон. Фауст. Но как мы пустимся в поездку эту? Где лошади? Где кучер? Где карета? Мефистофель. Я расстелю пошире пелерину и предоставлю моему плащу по воздуху унесть нас на чужбину. С большим узлом тебя не пущу. Я вещество такое берегу, чтоб к небу подняло нас, как пушинку. Поздравить с жизнью тебя могу, которая тебе еще в новинку.